очередной сюрприз, вопрос я не могу. А как решать, искать, гадать я не хочу. Без права на ошибку жить, быть или не быть, быть или не быть. Вопрос. Так хочется, чтоб за тебя подумал кто. Все рассказал и подсказал, так думал кто. Как дважды два все разложил, на блюдечке все выложил, скай мой. Попозируй, порезвись, пусть порадуется мысль. Можно бы вот так бросить все и убежать. Что за жизнь, только держись, поле чудес. За все плати, не стой, беги, чащоба лес. Так надоела суета, бежать куда-нибудь бы, да, куда-нибудь.